приглашен был к тетушке, но я на день рождения. Собрались мы с женушкой, но как-то воскресенье. Тетушки, как правило, не каждый день рождается. Вся семья у тетушки, но выпить собирается. Вся семья у тетушки, выпить собирается. Улица, улица, улица широкая. Да чего ж ты, улица, стала кривобокая. Улица, улица, улица широкая. Да чего ж ты, улица, стала кривобокая. Ну было там у тетушки, ну всякого угощения. А жареного, пареного, всякого копчения. Яйца со сметаною, да пироги с сардиною. А свинья зажарена, ну прямо с апельсинами. А свинья зажарена, прямо с апельсинами. Улица, улица, улица широкая. Да чего ж ты, улица, стала кривобокая. Улица, улица, улица широкая. Да чего ж ты, улица, стала кривобокая. А поначалу рюмочки, а потом стаканчики. А потом в глазах моих ой замелькали зайчики. Обнял я жену свою, да за широкую талию. А потом и тетушку, да тетушку Наталью. А потом и тетушку, тетушку Наталью. Улица, улица, улица широкая. Да чего ж ты, улица, стала кривобокая. Улица, улица, улица широкая. Да чего ж ты, улица, стала кривобокая. А как дядька драться стал, да замахнулся палкой. А потом, не помню кто, ну дал по шее скалкой. Все перекружилось, все переломалось. Только помню тетушке, вот больше всех досталось. Только помню тетушке, больше всех досталось. Улица, улица, улица широкая. Да чего ж ты, улица, стала кривобокая. Улица, улица, улица широкая. Да чего ж ты, улица, стала кривобокая. Утром встал я в 7 часов, ну морда вся побита. Синяки на голове и ухо перебито. Весь костюм измазанный, на нем жир от курицы. Один тапок на столе, а другой на улице. Один тапок на столе, а другой на улице. Улица, улица, улица широкая. Да чего?